На хуторе останется старшая дочь. Мальчик, которого везли в морг в воскресную ночь незадолго до Рождества, не был наследником, будто бы от этого легче. А пристав думал, что легче. «Я предоставлю вам любую помощь», — начал Маргидо. «Вы только решите, что вам надо. Делайте все сами. Я не вынесу похорон. Хоронить Ингве — это немыслимо, это полный абсурд. Вы его сестрам сообщили?» Отец поднял взгляд. «Нет. Надо сообщить. И остальным родственникам. Завтра с утра». «Да, не все сразу», — сказал Маргидо, вкладывая в голос все сострадание. Он знал, как себя вести. «Сначала объявление в газете. Оно может выйти во вторник. Я не могу, конечно. Поэтому я оставлю вам проспект, вы его полистаете. А я заеду завтра утром. Часов в 10 годится. Мне все равно, когда. Тогда часов в 10». Отец придвинул к себе брошюру и открыл наугад. «Символ кончины», — прочитал он. «Символ кончины. Символ кончины. Странное выражение. Это такой рисунок перед текстом объявления». «Я понимаю. Не знал, что это так называется. Когда умер отец, все устраивала мама, а когда умерла мама, похоронами занималась сестра. Надо, наверное, и ей позвонить. Мы виделись сегодня вечером, она тоже была на вечеринке. Мы вместе покупали подарок. Льняную скатерть, кажется, сделанную в Рёросе. Точнее, сотканную в Рёросе кем-то. Красивая, наверное». «Да, красивая», — подтвердил отец. Он раскачивался на стуле с брошюрой в руках. Маргидо знал, что он ждет объяснений. Объяснений, которые Маргидо перестал давать уже давно, хотя его всегда спрашивали. В смерти его не переставала поражать какая-то невозможность, но объяснить ее он не мог. Истину он находил только в соблюдении ритуалов. «Может, вы сами выберете этот символ кончины?» — попросил отец. «Разумеется. Но вам, может быть, полезно выбрать самим. Вы будете вспоминать похороны позже. И тогда будет важно знать, что все было устроено по-вашему». Он любил делать небольшие паузы между словами, будто подыскивал их. В этом он не чувствовал никакого цинизма. Он знал, что для слушателя эта ситуация единственная в своем роде, единственная в жизни. Именно поэтому он не мог говорить легко и свободно, давая понять, что повторяет эти слова часто, будто внутри у него автомат, который знает, что и когда следует сказать. Ну, почти всегда знает. «Пристав заметил, что Ингве очень любил птиц», — сказал он. «Да». «Может, ласточку?» — предложил Маргидо над объявлением. «Он с ума сходит по этим ласточкам, залетающим на двор», — Записывает. Записывал в блокнот, когда они прилетают с юга. Эти птицы всегда прилетают последними. Пожалуй, не раньше начала июня. А это ведь поздно для перелетных птиц. Он мог сидеть часами и наблюдать, как они выделывают фигуры в воздухе над сеновалом. Может, тогда ласточку в объявлении? Он так любил природу, так любил. Конечно, сын крестьянина должен любить природу, но он любил ее иначе. Я так много о природе не думаю, понимаете, это моя работа, она повсюду, природа-то. Но Ингве занимала то, что можно изменить, улучшить. Он беспокоился насчет сортировки отходов, восстановления естественного ландшафта, что хутора исчезают. Конечно, я тоже об этом думаю, но для него это было важно. У меня нет времени, чтобы... Не понимаю, почему он всего 17 лет учился вождению. У него уже есть машина, старая Тойота, но он как-то не очень ей интересовался, он не из таких. Я думал, все изменится, когда он повернет ключ зажигания с новенькими правами в кармане. Мы сидели и лопали пирожные, и пили кофе, и смотрели фотографии, и гуляли на этой проклятой свадьбе. А он... Может, вам сейчас стоит отдохнуть? Уже поздно, а завтра трудный день. Отец замолчал, опустил голову, разглядывая руки, и тихо сказал: «Ласточка». «Пусть будет ласточка». «Спасибо». «Не за что». «Конечно, не за что. Не забудьте тут таблетки». «Не хочу. Мне рано утром в хлев». «Надо встать». Машин было мало. Фьорд был в ледяной шуге, словно усыпан белыми семечками, а посреди его украшала бахрома лунного света. Машина успела полностью остыть. Когда он чуть позже проезжал липовую аллею, ведущую к хутору Нехов, то упорно смотрел вперед. Знал, что в это время суток в окнах темно, горят только уличные фонари, а что на них смотреть, он их видел и раньше. Включил радио и проехал аллею под веселые звуки гармошки. Маргидо внезапно расслабился и даже воспрял духом, не понимая отчего. Редкое чувство. Может, ему стало легче, когда он обнаружил горе в глазах врача? Когда утром он вернулся на хутор Котум, дом был полон народа. За кухонным столом сидел священник из церкви в Бюнесе. Все называли его священник Фоссе. Уже немолодой человек, одних лет с Маргидо, худой и сутулый, но рукопожатие его было теплым и уверенным. Маргидо он очень нравился. Всегда опрятный, пунктуальный, настоящий знаток своего дела, чего не скажешь об остальных представителях этой профессии. Некоторые священнослужители суетятся и смотрят на сотрудников похоронного бюро сверху вниз, будто это они тут главные, а не родственники усопшего. На кухне царили женщины. Мужчин отправили в одну из комнат длинной крепкой избы. Мать мальчика сидела на кухне на табурете и смотрела на все происходящее вокруг с удивлением. Пять красноглазых женщин, очевидно, среди них были и сестра, и тетя мальчика, возились с едой, кофе, чашками, тарелками, салфетками, сахарницами. Женщинам легче, у них всегда есть занятия. Готовка, сервировка. А мужчинам приходится справляться с горем в праздности. В других обстоятельствах отец бы сегодня работал на хуторе, мать же вполне могла намесить килограммов 10 теста для вафель, и никто бы не подумал, что это не кстати. А так, вот если бы за ночь хоть бы намело метр снега, отец мог бы убрать его, но не более того, а еще лучше, если бы это сделал сосед. Отец закрыл дверь на кухню, заперев там суету, и сказал, обращаясь к Маргида, прежде чем тот отпустил дверную ручку: «Его бросила какая-то девчонка в субботу вечером. Мы даже не знали, что у него есть девушка». Отец опустился на кожаный диван, ссутулился. Лопатки отчетливо проступили сквозь фланелевую рубашку. «Любовь», — прошептал он. «Подумать только, он покончил с собой из-за любви. Отнял у себя всю свою жизнь, потому что ему отказала девчонка, просто какая-то девчонка». В оставленные Маргида брошюры так никто и не заглянул, а он принес еще с разными типами гробов. Новый барьер, который надо преодолеть. Но гроб нужен уже сегодня в морге и вечером в часовне. «Когда приедет старшая сестра Ингве?» — спросил он. «Ингебьорг. Через несколько часов, наверное». Маргида кивнул. «Значит, надо выяснить про гроб». «Вы хотите увидеть его вечером? Все вместе?» — спросил он. «Хотим». «Так будет лучше», — сказал священник и уперся руками в колени. «Девочкам надо его увидеть или хотя бы иметь такую возможность. Если не захотят, то не надо. Но Маргида так все красиво устроит. Будет прекрасно, вы сделаете еще один шаг на пути преодоления горя и ужаса, Ларри». Они сидели долго в тишине. «Надо бы определиться с объявлением», — сказал Маргида. «Ласточка», — сказал отец. Маргида достал записную книжку из сумки. Он был рад присутствию священника, а тот помогал отцу составить текст. Достаточно ли просто написать «светлой памяти над именем Ингве Котум» и безвременно почил под ним? Священник хотел, чтобы отец позвал мать, сидевшую на кухне на табурете, мол, пусть она тоже подумает над объявлением, но из этого ничего не вышло. Еще священник помог Маргида правильно написать все имена, составить перевернутое родственное древо под именем мальчика, его датами рождения и смерти. «Стихотворение? Хотите, чтобы было стихотворение?» — спросил Маргида. «Стихотворение?» Отец посмотрел на него с нескрываемым удивлением. «Многие публикуют стихи, Ларри», — объяснил священник. «У Маргидо наверняка есть из чего выбрать». Маргида придвинул к себе брошюру. В ней он напечатал много стихотворений, из которых можно подобрать что-нибудь подходящее. Он открыл книжицу на нужной странице и протянул ее отцу. У того во взгляде отражалось робкое сопротивление. Он принялся изучать тексты, подолгу вчитываясь в каждое стихотворение. «Здесь все в основном для стариков или больных людей», — сказал отец и откашлялся. «Но есть и то, что вот это может быть». Он показал пальцем и протянул его священнику, а тот взял брошюру и прочел вслух: «Ты останешься в наших сердцах, заперт и спрятан надежно, нежной памятью в наших умах, жить ты станешь теперь безмятежно. Отец обхватил голову руками и сник, почти пригнул голову к коленям, как зародыш, поджал ноги и издал какой-то воющий трубный горловой звук. В этот момент дверь открылась, и две женщины внесли поднос с кофе и большое блюдо с бутербродами и кусками кекса. Они остановились. Отец взял себя в руки и во внезапно установившейся тишине прочистил горло. «Кофе очень кстати», — сказал священник, кивнул женщинам и улыбнулся, потом встал, обошел стол и обнял отца за плечи. Женщины поняли этот знак и споро накрыли на стол, не обращая внимания на беспомощность отца, как будто все как надо. Сначала они сняли кружевную салфетку и на ее место положили квадратную вышитую хлопковую скатерть, потом аккуратно поставили чашки, разложив изящно сложенные треугольником салфетки, и, наконец, поставили блюдо с бутербродами и кексом посередине, а рядом сахарницу и кувшинчик со сливками. Маргида и священник остались наедине, а отец вышел, сославшись на то, что ему нужно в туалет. Как только дверь за ним затворилась, они вполголоса повели очень продуктивную беседу. «В четверг в час», — сказал священник. «Они хотят обычные похороны». «Мать не хочет», — возразил Маргида, записывая дату и время. Ночью она сказала, что... «А сегодня она уже хочет», — ответил священник. «Я говорил с ней. Ингве похоронят рядом с родителями его отца. Она, кажется, смирилась с этим». Конечно, мальчика надо похоронить, как положено, он же крестьянский сын. Вы поможете отцу выбрать псалмы и музыку? И позвоните мне потом. Разумеется. Он протянул священнику лист бумаги и сказал, «Псалмы, перечисленные здесь, у нас уже отпечатаны в типографии». Священник кивнул и спросил, «А сегодня вечером вы устроите все сами?» Возможно, они закажут службу после морга. Мне надо позвонить в больницу и забронировать часовню. Еще надо, чтобы он выбрал гроб. Вы останетесь здесь? Священник посмотрел на часы и кивнул. Маргида привык, что каждое следующее звено ритуала вызывает новый всплеск горя. Некролог превратил... невообразимый ужас в слабое подобие действительности. Цветные фотографии гробов сыпали еще больше соли на рану. Отец сидел с проспектом в руках и смотрел на фотографии, как на что-то неподвластное пониманию. «Все они красивые», — заметил священник. Большинство беспомощно указывало на белый. «Модель Нордика». Таких у Маргида на складе было больше всего, но человек, сидевший на диване, его удивил. «Вот этот», — сказал он и пристукнул пальцем по сосновому гробу модель «Натура» в трех вариантах. Лакированная сосна, необработанная поверхность и отшлифованная поверхность. «Необработанная», — сказал отец, — «и она называется «Натура». «Годится». Маргида откашлялся. «У меня есть несколько на складе, но только с отшлифованной поверхностью. Необработанную мне надо заказывать, а это займет несколько дней». «Тогда остановимся на отшлифованной. Наверное, это и лучше. А вот этот белый, он годится только для стариков». «И стихи тоже». Он отшвырнул брошюру, и Маргида сразу же убрал ее в сумку. «Договорились», — сказал он. Он был рад, что все прошло довольно гладко и что отец не вовлек в процедуру выбора всех домочадцев. Некоторые вовлекали, хотели вместе посмотреть цены и сравнить. В таких случаях Маргида всегда досадовал, хотя разумом прекрасно все понимал. Теперь, после отмены государственного пособия, похороны оборачивались большими расходами. Кто-то воспринимал гроб как необходимую мелочь, другие же относились к нему как к последнему дому усопшего, его средству передвижения или постели. Он прекрасно помнит, как мать, потерявшая трехмесячную дочку, внезапно умершую во сне, положила руку на крошечный 60-сантиметровый гробик и сказала: «Теперь это будет твоей колыбелькой, дружок, здесь ты будешь спать вечно, а я буду представлять, как ты лежишь в этой колыбельке». «После похорон ничего не будет», — сказал отец, — «и никаких цветов». «Иногда предлагают собирать денежные подношения», — сказал Маргида. «Кто же эти деньги получит?» — спросил отец неожиданно пронзительно громко. «Норвежское общество самоубийц? Орнитологическое общество? Крестьянский союз?» «Ларри, речь не об этом», — спокойно сказал священник. «Можно ведь подумать хорошенько. Молодежный клуб или кто-нибудь еще, кому можно передать деньги от имени Ингве вместо цветов?» Отец откинулся на спинку дивана и звучно выдохнул, будто пробежал спринт. Потом уставился в потолок. «Ну, хорошо. Да, молодежный клуб. Наверное, неплохая идея. Хотя он редко бывал там, и друзей у него было немного. Вообще-то мне плевать, но пусть отдадут несколько крон молодежному клубу. Запишите. Мы скоро закончим. Давайте пить кофе, я больше не могу». Гроб, водруженный на зеленый катафалк в центральном нефе церкви в половине первого за полтора часа до отпевания, был белой нордикой, которую принесла из перевозки в церковь Фру Марстад. Обе его сотрудницы были физически крепкими, иначе Маргида пришлось бы нанимать мужчин. Поставить гроб на место – тяжкая работа. Иногда им приходилось наваливаться всем втроем или просить помочь кого-нибудь из церкви. В гробу лежала 54-летняя женщина, умершая от приступа астмы. Она оставила после себя дочь 22 лет и двух бывших супругов. Оба они принимали участие в подготовке похорон. Церковный служка помогал установить свечи и прочее, входил и выходил из алтаря, а Маргида и Фру Марстад заносили штативы, кофры, полные подсвечников, и вазы для цветов. В церквях не было ничего для похорон, в некоторых не было даже лопаты. Курьер из цветочного магазина подвозил все новые букеты, венки и украшения, которые Маргида один за другим рассматривал и потом раскладывал. Важно было соблюсти симметрию с обеих сторон от гроба. Букеты надо было разложить идеально, а на пол перед гробом ему нравилось ставить пару венков. Он наполнил высокие вазы и красиво развесил шелковые ленты, чтобы слова на них можно было прочитать со скамеек для родственников. Стол у входа был готов, оставалось только зажечь свечи. Они были голубыми, необычный вариант. Но так захотела дочь, поскольку это был любимый цвет усопшей. Альбом для соболезнований лежал раскрытым на первой разлинованной странице и ручка поперек. На фотографии в рамке ныне покойная была запечатлена в спортивной куртке на галечном пляже. В руке она держала напоминавший лебедя корень дерева. Она смеялась, и волосы разлетались на морском ветру. Серый корень был выбран центральным элементом декоративной композиции. Вокруг были еловые ветки и листва. Ветки имитировали вереск, поскольку найти настоящий вереск в декабре невозможно. Еще были шишки разной величины. Композиция вышла на редкость красивой, и, располагая ее на месте, Маргида залюбовался. Рядом с фотографией лежала стопка распечатанных псалмов. На первой странице было тоже фото. На дальнем конце стола стояла урна для подношений. Фру Марстот написала перед ней: «Спасибо за ваш вклад в общество больных астмой и аллергией от имени семьи усопшей». «Господи, ты был нашим прибежищем из рода в род. До того, как были созданы горы, до создания земли и мира, ты сама вечность, Господи. Ты обращаешь человека в прах и говоришь: вернись, дитя человеческое. Тысячелетиями смотрят твои глаза, как уходящий день, как ночной страж. Научи нас считать наши дни, дабы мы помудрели сердцем». Маргида воспринимал эти слова как привычный шум в ушах, не вслушиваясь. Единственное, к чему он прислушивался в проповеди, было присутствие или отсутствие искренности в голосе священника. Он сидел и думал обо всех делах, которые надо переделать в офисе. Фру Марстот уже уехала, оставив ему списки людей, принесших букеты на случай, если кто-нибудь придет с букетом в последний момент. Это было необычайно важно. Одно из важнейших дел – все подносившие букеты должны быть указаны в списке. Карточки он потом соберет в специальной папке и отдаст родственникам, а затем он вручит им свеженапечатанные благодарственные открытки. Он знал, что родственники всегда внимательно изучают эти списки имен и папку с карточками и альбом с соболезнованиями. Все это давало им понять, насколько любимым и значимым для окружающих был их покойный, и это помогало им совладать с горем. А еще приятно было услышать: похороны были великолепны, поистине великолепны. И это была его работа – сделать их великолепными, его и священника, но больше все-таки его. Когда после похорон он включил мобильник, там было сообщение от Сельмы Ван Вик, чтобы он, пожалуйста, перезвонил. Он положил телефон на пассажирское сиденье, открыл окно, чтобы ледяной зимний ветер выветрил оставшийся в машине сильный запах цветов, который его душил и сводил с ума. В его двухкомнатной квартире никогда не было срезанных цветов. На маленькой веранде стоял только кипарис в керамическом горшке. Но зимой, когда он был присыпан снегом, на него было приятно смотреть. Такой вот скромный вид из окна, вполне его устраивавший. Вид на фьорд был ему вовсе не нужен. Напротив стоял новый жилой дом, бетонная поверхность стен, густо усеянная окнами с занавесками, растениями, звенящими подвесками. В некоторых появлялись лица и движения, почти во всех сейчас горели рождественские светильники, практически одинаковые, с очень небольшими вариациями, пирамидки из семи свечей с самой высокой свечкой посередине. Симметрия. Городская жизнь. Как можно дальше от природы, как он и хотел. Он спокойно мог купить себе дом. Денег ему бы хватило, но что делать с домом? Дом бы только забивал его голову ненужными мечтами. В последнее время он и так слишком много думал о хорошей ванной. Сидеть в жаре и влаге, вместе с потом освобождаться от дневных дел, запахов, от виденных за день слез, смущение и недоверие. А в маленькой квартирке не было места для ванны. Может, стоит купить новую, совершенно новую квартиру с большой ванной комнатой? Современную квартиру с широкими проемами, без порогов. Так, на всякий случай. И чтобы там был лифт. И хорошая ванная комната. С большой ванной и просторной душевой кабиной. А на полу качественная, возможно, с шершавой поверхностью, керамическая плитка под светлый камень.